Глава 23. Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Пословица из интернета. «Вам будет трудно жить после свадьбы», — выдал лорд. «Мне?» — совершенно искренне изумилась я. «Дочери бога войны и внучки богини мудрости? Правда? И кто или что станет создавать мне трудности?» «Вам придется встречаться с людьми». «Встречаться, а не бросаться на них. От дриады ждут определенного поведения», — отрезал лорд. «Это только их проблемы», — тем же тоном ответила я. «Жизнь у меня одна. Подстраиваться по чьи-либо ожидания я не собираюсь. У вас все? Тогда прошу покинуть мою спальню и впредь стучать». Дверь хлопнула, отскочила, врезалась в стену. «Вы ж посмотрите, самого лорда тьмы обидели. И кто? Своенравная невеста. Ай-ай-ай! А теперь лорд сбежал, а невеста осталась без двери». Я искренне пожелала женишку пару часов беспрерывной икоты и вызвала слуг, чтобы починили дверь. Следующие пару суток мы с лордом соблюдали вооруженный нейтралитет. Встречались только за столом, в присутствии его родных. Не разговаривали друг с другом и игнорировали друг друга. На вопрос свекрови, что между нами произошло, заданный с глазу на глаз, я ответила, что не собираюсь терпеть несдержанный характер ее сына. Свекровь покачала головой, но больше ни о чем спрашивать не стала. Но все когда-нибудь заканчивается. Нейтралитет тоже пришел к концу, когда лорд появился в моей спальне через двое суток. На этот раз постучал. «Войдите!» — крикнула я, ожидая прихода служанки. «Император!» — вместо приветствия сообщил лорд, переступая порог. «Завтра нас с вами ждет на аудиенцию император». «И вам добрый день!» — кивнула я. «Зачем? Что ему понадобилось?» «Вас хоть чему-нибудь учили?» — выдал этот надменный индюк. «Учили. Например, вежливости». «В отличие от вас, эта фраза подразумевалась, но произнесена не была». Глаза лорда сверкнули алым огнем. Я ждала очередной отповеди о своем несносном характере, но вместо этого лорд снизошел до пояснений. «Его Величество, как глава этого государства, должен дать согласие на наш с вами брак. Поэтому завтра, за 2 часа до обеда, мы с помощью тьмы перенесемся в его дворец, а после ужина вернемся обратно». «А еда?» — уточнила я. «Кормить нас там будут?» Лорда передернула. «Потерпите без еды». Дверь закрылась, на этот раз аккуратно. Я покачала головой. «Теперь еще и император. Вот при чем тут он? Все 12 лордов этого мира считались, причем не безосновательно, этакими наместниками богов на земле. В каждом из них текла кровь сразу нескольких раз, плюс именно лорды являлись самыми сильными магами мира. Даже лорд цветов, самый слабый из лордов, за минуту согнул бы в бараний рог любого сильного мага. Императоры, главы государств, были светскими правителями. Они не имели власти над лордами. И снова возникал вопрос. Какого лешего здесь происходит? Нет, я могла понять необходимость представить невесту лорда императорскому двору. Все же предстоящая свадьба – событие государственного масштаба. Но спрашивать императора о согласии на брак? В общем, мне катастрофически не хватало информации. Вздохнув, я дождалась Саю, быстро поела и вышла из своей комнаты. Мне нужна была местная библиотека. Вряд ли там найдется что-то действительно интересное, но сейчас я ощущала себя полным неучем. Самое страшное была возможность по-настоящему обручиться завтра с лордом. Нет, конечно, я в любой момент могла вызвать папу с мамой или бабушку с дядей, но надо же знать, когда именно этот момент настанет. А то соединятся две судьбы, а потом, узнав правду, лорд захочет прибить свою будущую супругу и будет в своем праве. Кстати, не знаю, зачем ему нужна дриада, но если он обратился к богу войны, а не отправился в священную чащу дриад, значит, основание более чем серьезное. Библиотека, или как местные называли ее книгохранилище, нашлась в дальней части второго этажа. Широкие деревянные двери были распахнуты, приглашая вступить под своды знаний всех желающих. Я хмыкнула про себя. Перешла с высокого стиля на повседневный и переступила порог. Шкафы разместились повсюду. Они стояли впритык друг к другу и были сверху донизу забиты разнообразными носителями информации. Пергаментами, манускриптами, книгами в переплетах и без. На стенах располагались нарочито грубо сделанные полки, тоже наполненные манускриптами и пергаментами. По углам виднелось несколько дубовых сундуков, закрытых на огромные железные замки. Отлично, ну и как тут найти нужные мне данные? Местный свод законов о браке и обручении, наугад произнесла я. Как ни странно, сработало. На столик, стоявший у занавешенного окна, легла толстая книга в сером кожаном переплете. Ну что ж, попробуем почитать. Сомневаясь, что осилю грамоту этого мира, я тем не менее подошла к столику, села на стоявший рядом с ним стул и с опаской открыла книгу. Несколько секунд буквы плясали перед моими глазами, а затем все же сложились в слова. Я углубилась в чтение.